В такой ситуации и появился в московском торпедо рослый парень с мощными ногами, прирожденного центр-форварда, с белокурым начесом над лбом, как у многих тогдашних щеголей, словно с улицы Горького на стадион забрел, 17-летний Эдуард Стрельцов. 17 ему минуло 21 июля, в самый разгар сезона, когда ходил он уже в знаменитостях. Облик игроков тогда видоизменялся. Укорачивались, еще недавно считавшиеся верхом футбольной элегантности, длинные до колен трусы, появилась модная стрижка вместо бритых по спортивному затылков. Футбол, словом, подстраивался под общеэстетические категории, отказывался от некоторых обаятельных, в общем, стилевых своих причуд. В процессе этом не было, однако, сплошной однозначности. Некоторая внешняя стандартизация соседствовала с большей раскованностью. Метафоричность перемен в духе времени ничуть не противоречила сути игры, всегда чуткой к пластической трансформации, к освобожденным мышцам, к большей двигательной раскрепощенности. Футболисты играли теперь без щитков, в облегченных бутсах. От игроков все настойчивее требовалась универсальность, расширялся диапазон действий. И вместе с тем в поведении футболистов нового призыва на поле нельзя было не почувствовать ритмы, привнесенные из современной жизни, ставшие динамичнее. И непринужденнее молодые люди держались на людях, поувереннее, чем их ровесники еще несколько лет назад. В футболе образца 54-го года молодые до появления Стрельцова еще не закрепились на первых ролях, хотя серьезные заявки уже делались. Выдвинулись вначале те, чьи достоинства меркли рядом с мастерами, задававшими тон с весны 45-го, с поры великого единоборства «Динамо» с ЦДК. Но, конечно, верховодили игроки действительно незаурядные. Никита Симонян и Игорь Нетто или Сергей Сальников. Вот кому шла модернизированная форма. Его техника обращения с мячом фокусировалась с наибольшей резкостью. Стрельцов сразу удивил масштабом непохожести на других. При появлении игрока такого своеобразия уже не о современности, соответствии лучшим из имеющихся образцов приходится говорить, а о своевременности открытия подобной индивидуальности. Игрок, отвечающий требованиям времени, это одно. Игрок же, определяющий своими достоинствами, своими возможностями, самим присутствием в футболе, характер общих действий на поле, колорит зрелища, совсем другое. Самое интересное, что необходимость и значимость роли, отведенной в большом футболе Стрельцову, скорее всего, природными его качествами признана была всеми, еще до свершения на поле чего-то действительно выдающегося. И он очень скоро оправдал авансы. Но удивлялись ему сильнее всего в момент его первого появления. Дальше все воспринималось как должное. Сразу удивив, он и сразу был признан величиной. С этим не собирались спорить и наиболее строгие из знатоков, не говоря уж о широкой аудитории, моментально полюбившей Стрельцова со всеми его слабостями, которые стали очевидны тоже сразу. Эффект узнавания Стрельцова чем-то напоминал внутренне метафорическую и ключевую для понимания всего произведения сцену из «Золотого ключика». Когда Буратино впервые попадает в кукольный театр, куклы, никогда его не видевшие раньше, безошибочно называют пришельца по имени и радуются, что он, наконец, с ними. Все сложности, однако, начинаются у иных талантов не до, а как раз после признания. Футбольная карьера юного Стрельцова начиналась в мире, где стремительно расширялся диапазон общественных интересов. И в непривычно быстром течении информации любой известности не просто было устоять. Никому не гарантировалось равновесие. Листая массовые иллюстрированные журналы той поры, замечаешь настойчивое желание издателей сопрячь интересы, отразить диапазон пристрастий, расширившийся выбор, соревнования зрелищ разного эстетического заряда. «Огонек» одновременно публикует вторую часть «Поднятой целины», и «Детектив», жанр, еще не имевший тогда такого, как сейчас, хождения, «Ягуар-13». В Москве на сцене старейшего нашего драматического театра «Малого» гастролирует труппа старейшего французского театра «Комеди Франсез», показавшая мольеровского «Тартюфа». Форма подачи материала об этих гастролях, по тогдашним понятиям, отлична от традиционно академической. Броский фоторепортаж, приоткрывающий кулисы. Из читателя пробуют сделать завзятого театрала, соблазняют кухни и профессии, не одной только рекламой. Спорту, впрочем, в том же Огоньке всегда уделяли много места. Информировали о всех событиях и лицах в них, отличившихся регулярно и по возможности подробно. Но Стрельцову в данном случае не повезло. Или, точнее будет сказать, нам, отыскивающим теперь следы его первых шагов в футболе, не повезло. В одном из весенних номеров «Огонька» за 54 год, вместе с информацией о футбольном сезоне, открывшемся в южных городах, помещен снимок «Московская торпеда играет с харьковским локомотивом». Момент борьбы за мяч. В этой игре и вышел впервые на поле в составе команды мастеров Эдуард Стрельцов. Но фотокорреспондент предпочел ему другую, более известную фигуру, что и неудивительно. Через какое-то время журнал снова помещает снимок. Гол, забитый торпедовскими форвардами, в ворота клуба «Форвардс» из ГДР, где мог бы вполне и Стрельцов появиться, но на фотографии его нет. Стрельцов уже в футболе, но все еще за кадром. При всех его успехах на зеленом поле в этом нет ничего странного. Проверку наступившим временем проходил сам жанр. Футбол не имел на том этапе форы с другими общедоступными зрелищами. Требовались доказательства его жизнестойкости, гарантии дальнейшей популярности именно этой игры. И вот одним из таких доказательств стал стремительно раскрывающийся, развивающийся талант Стрельцова. Многим, очень многим из любителей футбола, независимо от возраста и зрительского, болельщического стажа, импонировало, что в футболе на главные роли выдвинулись и действуют без страха и упрека такие парни, как Стрельцов. Приди тогда в голову снять о тогдашнем Эдуарде кинофильм, его вполне можно было бы озаглавить «Играет такой парень». В отличие от тех времен, когда футбольные герои казались иногда современнее сценических и экранных, социальное начало в искусстве, в литературе середины 50-х годов становилось отчетливее. Кинопрокат обратился к фильмам итальянского неореализма «Нет мира под оливами», «Похитители велосипедов», «Полицейские воры». Картины эти не всем нравились, их успех ни в какое сравнение не шел с триумфом трофейного «Тарзана», но влияние их довольно скоро стало ощутимым. И на кинематографистов, и на задумавшегося о жизни зрителя. Популярность приобрел артист, меньше всего похожий на киногероев большинства послевоенных лент, но показавшийся, тем не менее, давно знакомым, ставший теперь неожиданно по-новому понятным тем, кто смотрел на экран, Алексей Баталов. Процессы, происходившие в те дни, не были, повторяем, однозначными. Куда ни взглянь, к чему ни обратись. В большинстве явлений легче разгадать обещание, чем подчеркнуть свершение. Наряду с успехом и признанием Баталова публика восторгалась игрой актеров, чей комедийный талант давным-давно был любим и почитаем Василия Меркурьева, Бориса Черкова, Александра Борисова. Они снимались в комедии, поставленной Михаилом Колотозовым «Верные друзья». В картине этой, несомненно, попытка сатирических обобщений, но принципиальные инновации в режиссерской работе Колотозова весь мир увидел спустя 3 года в ленте «Летят журавли», где героя сыграл Баталов. В роли отца героя отлично выступил Меркурьев. Процессы неоднозначны, и нам нет резона прибегать к прямым аналогиям, но мы всматриваемся в контекст времени появления Стрельцова, поэтому отклонения от футбольной темы вовсе не означают отклонения от стрельцовской, если можно так выразиться, темы в футболе. Стрельцов при всей своей игровой оригинальности пришелся по душе. Человечески стал близок и тем, кто не так уж тонко и глубоко понимал игру. Едва ли не самый сложный по игровому мышлению мастер в мировом футболе, он оказался всеобщим любимцем, как назвал однажды Стрельцова, комментируя уже в конце 60-х годов матч по телевидению Сергей Сальников. Но заглянем теперь в круг, строго очерченный исключительно футбольными представлениями, в команду «Торпедо» конца сезона 53-го года, куда только-только зачислили Стрельцова. Рассказывают, что торпедовский тренер, многоопытный Виктор Александрович Маслов, вслух назвал его при всех на сборе великим игроком. Ну, даже если так оно и было, это ни о чем еще не говорит. Громкий эпитет в устах специалиста, как ни странно, звучит зачастую менее убедительно, чем произнесенный в суе не специалистом или же, например, спортивным журналистом. Специалист нередко руководствуется предчувствием, которое в большинстве случаев не сбывается почему-то. Ну, хотя бы по вине тех, кого прочат великие. Не специалистам легче, а они предпочитают исходить из достигнутого результата, когда итоги уже подведены. Тем не менее Маслов, дед, как звали его в торпедо, остается при всех случаях Масловым, выдающимся футбольным тренером, и не вспомнить про его оценку возможностей Стрельцова, оценку, что бы там ни было, Стрельцовым в значительной мере оправданную, мы здесь просто не имели права. Маслов был незаурядным тренером, но руководство автозаводским спортивным клубом неоднократно отказывалось от его услуг, бывало сурово к его ошибкам, даже тем, которые в дальнейшем и при других обстоятельствах переставали считать ошибками. Дебютировал Стрельцов, как известно, в сезоне 1954 года, когда торпедо руководил другой уважаемый тренер Николай Петрович Морозов. С юга, где в первых же матчах Стрельцов успел себя проявить, он прибыл в Москву как бы на волне всеобщего к себе интереса. В сезон 1953 года торпедовцы были третьими, вслед за московским «Спартаком» и тбилисским «Динамо», стояли в таблице на ступеньку выше московского «Динамо», но сезон 1953-го знатоки всерьез не принимали. Это был грустный сезон после олимпийского поражения, сезон без армейского клуба, расформированного за неудачу в Хельсинки. Отсутствие в розыгрыше клуба, имевшего свою и такую значительную аудиторию, ударило, разумеется, и по зрелищной стороне соревнований. Торпедовцы прежде бывали среди призеров, в первом послевоенном чемпионате они тоже были третьими. Они, случалось, достойно противостояли самым сильным тогдашним клубам — «Динамо» и «ЦДК», но на первое место не претендовали. В табеле о рангах торпеда стояла ниже не только московского «Спартака», но и тбилисского, а в 50-е годы, пожалуй, и киевского «Динамо». Однако долго считалась командой самостоятельной, с традициями. В торпедо были интересные игроки — Гомес, братья Жарковы, Петров, Машкаркин — и, конечно, Александр Пономарев, лидер, капитан, центр нападения, форвард из того же ряда, что Федотов, Бобров, Пайчадзе, Бесков. Пономарев закончил играть. Атака торпедовская осталась грамотной, напористой, и не более того. К 1954 году атакующие порядки и «Динамо», и «Спартака» усилились за счет молодых талантов, выдвинувшихся в предшествующем сезоне. Торпедо же пригласила на роль центрального нападающего Александра Гулевского. Игрока как бы из повторного фильма футбола конца 40-х годов. Команда куйбышевских крыльев советов, за которую играл Гулевский, известна была тем, что время от времени вдруг упиралась в матче с лидерами и одерживала победу с минимальным счетом. Гулевский обычно бывал героем таких матчей. И за торпедо он тоже неплохо выступал. В статье, опубликованной в спортивном журнале за один из летних месяцев, Лев Яшин хвалил среди других лучших форвардов сезона торпедовца Гулевского. Почитатели, знавшие футбол не понаслышке, удивлялись. Как бы там ни отдавали должное стараниям бывшего лидера крылышек, в центре внимания были два других форварда — новобранцы торпеда. Один из них, однако, мог быть отмеченным и за удачную игру в прошлом сезоне. 19-летний Валентин Иванов успел сыграть в 1953 году 17 матчей и 3 гола забил. Казалось бы, трудно представить лучшую кандидатуру в лидеры нового торпеда, чем Иванов. Игрок, столь многое определивший в стиле торпедовской игры, той игры, что в 60-м году вывела эту команду в чемпионы, произведя переоценку ценностей во всем отечественном футболе. Только нового торпеда еще не было. Был новый игрок, возможно, слишком уж тонкий для сложившейся в тогдашнем торпедо игры. Игрок, чье лидерство заставило бы пересмотреть игру всех остальных в команде. А это уже в тех обстоятельствах поначалу выглядело нереальным. Сейчас даже странно рассуждать, зная о продолжавшемся более десятилетия лидерстве Валентина Иванова в клубе и в сборной страны, как сложилась бы его личность в футболе, не окажись рядом с ним в судьбе и в линии торпедовской атаки Эдуард Стрельцов. Ну, конечно, Иванов бы не пропал, не затерялся, но интрига его будущего лидерства, надо думать, развивалась бы по-другому, не сведи его игра со Стрельцовым. Да и книга жизни Стрельцова лишилась бы наверняка каких-то важных в плане психологии страниц. Иванов ближе к наиболее распространенному типу футбольной звезды, капризному, эгоцентрическому. Стрельцов тоже непрост, хотя и кажется понятным и простым, но, конечно же, мягче, покладистее, незащищеннее. Иванов быстрее других понял игровую значимость Стрельцова, впрочем, он один и мог в тогдашнем торпедо ей соответствовать. Он без колебаний определил и свое более скромное, на взгляд непосвященных, место в их со Стрельцовым партнерстве, но, отведя себе роль подыгрывающего форварда, он отлично осознавал огромность перспектив именно в таком взаимодействии, и в этом незабвенная заслуга его перед торпедо. Заслуга и воображения, предвидение, кем станет для команды Стрельцов на месте центра форварда. Другие нападающие, может быть, и представляли ценность нового коллеги, но слишком уж неуютно, неловко чувствовали себя рядом с таким талантом. Во всяком случае, их инициативе посодействовать Стрельцову с трибун заметно не было. На Иванова же он мог положиться с первых игр, и лучшего напарника для себя не желал. Они были талантливы и молоды, Иванов со Стрельцовым. Они верили в себя и друг в друга, начиная свое восхождение. В 54 году наши хоккеисты во главе с Всеволодом Бобровым впервые выиграли мировое первенство. Той же зимой чемпионом мира стал лыжник Владимир Кузин, прославились конькобежцы Олег Гончаренко и Борис Шилков. В статьях ко дню физкультурника и перечислении наиболее знаменитых имен называли также гимнастов Виктора Чукарина и Валерия Муратова, легкоатлеток Галину Зыбину и Нину Откаленко и еще ряд других, но футболистов среди них не было. Во главу угла ставились непременно успехи на международной арене. Владимир Куц, скажем, побил мировой рекорд в беге на 5000 метров. Вот это разговор. Футболисты, конечно, тоже встречались с зарубежными командами. Международные матчи перестали быть редкостью. В 54 году играли с французами, немцами из ГДР, с датчанами, норвежцами, болгарами, поляками, шведами, англичанами. Но теперь уж не вызывало восторга победа динамовцев над Жирондой из Франции со счетом 5-0 или над Арсеналом с таким же, кстати, результатом, где играл 35-летний Томми Лаутон. Тот Лаутон, который 9 лет назад играл против динамовцев за Челси и считался одним из первых мастеров в британском футболе. Хомич пропустил от него два мяча, но за те удары от ноги и головы Томми, что отразил, прозван был «Тигром» и в мировом футболе стал самым популярным из советских игроков. В сезоне же 54 года последний из динамовских магикан, участников поездки на Британские острова, Алексей Хомич не без успеха доигрывал за минский клуб «Спартак», а бывший центр-форвард «Челси» уже не в состоянии был забить гол новому динамовскому вратарю Льву Яшину. Английский футбол продолжал котироваться на мировой арене в 50-е годы, особенно в начале 50-х. Правда, олимпийским чемпионом была команда Венгрии, но миф, как любят выражаться спортивные журналисты, о непобедимости английской сборной, по крайней мере, на своем поле, сохранялся. Однако в ноябре 53-го года англичане на своем именно поле были разгромлены великолепными венгерскими футболистами со счетом 3-6. Англичане очень настойчиво готовились к повторной игре на Будапештском стадионе. На карту ставился престиж родины футбола. Неужели один, необычайно важный для репутации футбола своей страны матч национальная сборная не сможет провести на должном уровне? Но в Будапеште в мае 54 года венгры победили с еще большим преимуществом — 7-1. И вот такая великолепная, с опытом впечатляющих побед команда, имевшая в своем составе мастеров, чьи имена могли бы гипнотизировать любого соперника — Кочеш, Пушкаш, Хидегутти, Грошич — прибыла в конце сентября в Москву. Высоким классом своей игры венгры, в общем, оправдали все ожидания. Но гораздо больше удивила советская команда. Одним матчем, проведенным на подобном уровне, удалось доказать, что таким игрокам, как Яшин, Нетто, Башашкин, Симонян, Сальников, тушеваться не перед кем. Молодой полузащитник Юрий Войнов, впервые выступавший за сборную, удачно противостоял знаменитому Пушкашу, выключил его практически из атакующих действий. Венграм пришлось отыгрываться. Первым мяч в ворота, защищаемый Грошичем, забил коротким, как написал в «Огоньке» Лев Кассиль, кивком головы Сергей Сальников, выведенный на удар Никитой Симоняном. Перед завершением сезона 54 года Иванов со Стрельцовым мало в чем, пожалуй, уступали лучшим форвардам страны, а иногда даже больше нравились зрителям новизной своих комбинаций. Но в сборную страны их не призвали. И после чрезвычайно высоко расцененный ничьей 1-1 со сборной Венгрии, спартаковские нападающие, спокойно соперничавшие с европейскими знаменитостями, конечно же, воспринимались всеми порядком выше, чем молодые торпедовцы. В октябрьском номере журнала «Физкультура и спорт» с обзором игры центральных нападающих футбола в минувшем сезоне выступил хоккейный тренер Анатолий Тарасов. Впоследствии, оценивая в своих книгах наиболее видных игроков, он не скупился на эпитеты, но здесь, как большой педагог, Тарасов не захотел гнать картину. Похвалив тренера «Торпедо» Николая Морозова за выдвижение юного Эдуарда Стрельцова в основной состав, о самом форварде он высказался так: «Стрельцов, несомненно, обладает хорошими физическими данными. При настойчивой работе над собой, с помощью тренера и игроков команды, он может вырасти в хорошего футболиста». Конечно, с тем, что было уже потом, в большом футболе самые первые мои сезоны нельзя сравнивать. Но вообще-то со мной все происходило быстро, когда касалось футбола. Оглянуться не успел, только гоняли мы мяч на опилках у нас во дворе в Перове. Ледник был, лед засыпали опилками, потом его увозили, и освобождалось поле для игры. А уже и за детскую команду Фрезера ставят. Бутсы надел. Вроде недавно совсем мать на меня кричала, что я футболом ботинки разбил, в которых в детский сад хожу. А вот уже она в курсе всех наших торпедовских дел. И когда я домой после игры возвращаюсь, отчитывает меня не хуже тренера. Чего это я всю игру на месте отстоял? Вырос я за одно лето, когда мне 13 исполнилось, до того был по росту самым маленьким в команде. Но играл центрального нападающего в той почти манере, что и потом за мастеров. За мужскую команду Фрезера я выступал совсем мальчишкой. Когда после игры наши заводские футболисты собирались в кафе, меня кормили, совали 3 рубля в кулак на мороженое и поскорее отсылали: «Иди, Эдик, нечего тебе взрослые разговоры слушать, иди гуляй». Я шел, без всяких обид. Что у меня с ними могло быть тогда общего, тем более, когда игра отыграна? Интереснее тогда мне было из Перова в Москву съездить. На стадионе «Динамо» я часа по 4 отстаивал в очереди за билетом, школьным, естественно, что подешевле. Иногда удавалось по 2 матча подряд посмотреть. Тот футбол, что я видел тогда, в меня прям впитывался. И до сих пор в памяти отдельные моменты тех матчей. Кто мне особенно нравился из игроков? Трофимов в «Динамо», в «Спартаке» Николай Дементьев, но больше всех Федотов и Бобров. Из-за них я и болел за армейскую команду. Но по-настоящему моей командой был, конечно, «Спартак». «Динамо» московское, «ЦДСА», теперешний «ЦСКА», выступали гораздо ровнее, чаще побеждали. Но «спартаковская» игра удивляла меня своей раскрепощенностью. Никто не жадничал, все играли в пас. Я чувствовал, что в «Спартаке» ценят игрока, понимающего, когда придержать мяч, когда отдать. С мячом они охотно, свободно расставались. И никто из спартаковцев, по-моему, не воображал себя героем, когда мяч забивал. Мне хотелось, не скрою, играть в «Спартаке». И когда я уже вырос и в «Торпедо» считался стоящим игроком, меня потом в армейский клуб звали и в «Динамо», особенно после того, как я за них сыграл в 57-м году против бразильцев. В Москву приезжал клуб «Васко де Гама», мне и футболку динамовскую подарили на память. Я из «Торпедо» не соглашался уходить. Однако, когда в «Спартак» пригласили, я заколебался. Сильный соблазн был. Ведь сколько же я мальчишкой о такой чести мечтал. В «Спартаке» мне предстояло, решись я на такой шаг, претендовать на место очень любимого и уважаемого мной человека Никиты Павловича Симоняна. Он играл центрального нападающего. Но на это я никак не мог согласиться. С мечтой о «Спартаке», правда, я тоже не в силах был распрощаться окончательно. Я так думал: еще ведь молодой, успею еще, подожду, пока Никита Павлович закончит. Не успел. Когда Симонян закончил играть, я далеко был от большого футбола, и мало кто думал, что я в него скоро вернусь и вообще вернусь. Я, однако, нисколько не жалею, что жизнь моя оказалась навеки связанной с «Торпедо». В конце концов, понимаешь, с годами, что не делается, все к лучшему. Как все-таки попал я в «Торпедо»? Да как-то само собой решилось это. Я играл за мужскую команду Фрезера, но мне еще только-только 15 исполнилось. Я имел право выступать и выступал также за вторую юношескую. Кстати, когда я уже за первую сборную СССР играл, то однажды, против всяких правил, конечно, выступил за первую юношескую своего бывшего завода. В 1953 году торпедовские юноши приехали к нам сыграть с первой юношеской фрезера. С торпедовской командой приехал тренер Проворнов. Он с нашим тренером дружил, Марком Семеновичем Левиным. Левин, оказывается, просил Проворнова посмотреть на трех своих ребят, Женьку Гришкова, Леву Кондратьева и меня. Но стадион «Фрезер» в Плющеве, а я в тот день играл у себя в Перове за первую мужскую, и пока из Перова на велосипеде ехал, успел только ко второму тайму.